что рядом с ними живет и увядает огромный талант. Я, выросшая в столице, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так пел. Лучше поют, но так никто. Она же в каждой песне другой человек. Она же перевоплощается то в робкую девушку, то в удалого молодца, то в бойкую свашеньку. Она и слушателей заставляет перевоплощаться. Конечно же, она артистка. И я представила, что если голос ее пропадет окончательно, то талант ее все равно останется с ней. Шура сядет тогда к столу и будет мысленно петь, как мысленно слушал свою музыку глухой Бетховен. Я вскочила с сундука и, в свою очередь, заходила по комнате. Шура уже опять сидела у стола и пела старинную разбойничью песнь о том, как едут с товарами в путь из Касимова муромским лесом купцы. Неужели может быть, что талант как птенец в яичной скорлупе? В конце концов он пробьет скорлупу, но вдруг уже будет поздно. Сколько ей лет? Кажется, папа сказал 27, а вдруг уже поздно? Нет, не может быть. Талант еще живой, не засох, как растение без воды. Надо что-то предпринять. Шура перестала петь. Она внимательно смотрела на меня. «Откуда ты взялась?» — спросила она. «При тебе так хорошо поется». «Из Москвы. Я Владя Гусева». «Владя? Сергея Ефимовича дочка?» Шура даже просияла от радости. «Ох, ты, наверное, голодная, что ж сразу не сказалось». Я слушала. «Ох, как неловко получилось! Что вы! Большое спасибо за песни!» Шура недоверчиво взглянула на меня, махнула рукой и, накинув на голову платок, побежала в погреб. Пока она растапливала печку, ставила самовар, накрывала на стол, я умылась, причесалась, распаковала книги и уложила их двумя высокими стопками на табурете. Шура даже охнула, руками всплеснула, бросилась была рассматривать книги, но засмеялась и опять принялась хлопотать у стола. От огня сразу стало тепло и уютно, а я порядком продрогла. Только теперь я внимательно осмотрелась. Странный это был дом, как и его хозяйка. Здесь соседствовали вещи, казалось бы, несовместимые. Бревенчатая изба была просторна, но состояла из одной единственной комнаты. Русская печь отделяла зону кухни, как сказала бы моя мама. Печь располагалась челом к выходной двери, но я, отродясь, не видела, что печка стояла не параллельно стенам, а наискосок, будто кто-то сдвинул ее могучим плечом с места, да так и оставил. Чистая желтая скамья, на ней бочонок с водой из колодца и расписной деревянный ковш. Полка для посуды над кухонным столиком, а на полке подлинная русская керамика. Глиняные кувшины, блюда, кружки. А некрасивая Шура прятала в старинный узорчатый шкафчик. В комнате бабушкина отполированная временем прялка, а в углу телевизор «Славутич», приемник «Сакта». Для книг стеллаж, который Шура заказывала плотнику-односельчанину. Грубоватые полки из сосновых досок, доверху наполненные книгами. Пришвин, Чехов, Паустовский, Толстой, несколько томов Достоевского, Есенин, Твардовский, много популярных научных книг, брошюры по агротехнике, полеводству, а все остальное о театре, об актерах. Вот куда звало ее призвание. Значит, я не ошиблась. Значит, это еще мало иметь талант. Можно иметь талант и быть моряком или колхозницей. Значит, кроме таланта, надо поверить в себя и приложить много, очень много труда, быть целенаправленным. Да, некоторые не могли найти себя сразу и бродили по обочинам дороги, а то и совсем теряли свой путь. Но при чем тут я, у которой нет никаких талантов? если я встретила и поняла Александру Скоморохову